Глава 96. Они прошли в самый дальний угол зала, и Слоун с помощью дистанционного пульта активизировал машину, стоявшую в одной из ниш. Шторы раздвинулись, и навстречу Брейну вышел автомат без лица, однако двигавшийся вполне по-человечески. Лишь незначительные подергивания и излишне долгие фиксации в том или ином положении выдавали в нем робота. «Но как тебе?» – спросил Слоун, когда опасная игрушка остановилась в трех шагах от Брейна. Тот внимательно ее осматривал, но не увидел следов сочленений. Поверх стального каркаса машина была покрыта мягким пластиком, имитировавшим ткани человека. Ну, или супера. Робот был на голову выше Брейна и шире в плечах. «Хорошо бы увидеть его в движении, сэр. Так будет честнее». «Честнее?» – повторил Слоун и рассмеялся громче прежнего. «О какой честности ты говоришь, если мы ставим деньги, варвар? Но хорошо. Режим «легкий бой» тебя устроит?» «Да, сэр, спасибо». Слоун щелкнул кнопками, и бот пошел в атаку. Ударил рукой, потом еще раз, и выпустил комбинацию «рука-рука, нога-рука». Брейн легко парировал эту учебную атаку и, повернувшись к Слоуну, попросил переключить на 3 режима выше. Тот переключил, но лишь на 2 ступени. Теперь противник Брейна выглядел более собранным, атаковал расчетливо и бил очень быстро. Брейн как мог имитировал натуральность своих реакций и даже получил пару раз в грудину, отчего даже закашлялся, но зато, как ему показалось, слегка запутал заказчика, ну и прощупал технику будущего противника. Однако Брейн не был бы Брейном, не получив от Академии все, что она давала. Другие, бросая учебный процесс, стремились в ближайший городок к доступным девицам, а Брейн оставался в библиотеке и тренажерном зале, чтобы получить то, что не мог получить по праву рождения от влиятельных родителей. «Мистер Слоун, а мы не могли бы повторить? И, может быть, на более высоком режиме?» Слоун самодовольно усмехнулся. Варвар сам попросил его сделать то, что он хотел сделать сам. Снять показания арестанта для тренировочных таблиц, чтобы с их помощью идеально подготовить робота для схватки. «Хорошо, боец, давай, не оплошай». Новая учебная схватка не оказалась для Брейна каким-то откровением. Он парировал опасные удары, пропускал не слишком сильные, но больше его занимало то, как проявлял себя силовой каркас противника, укрытый за красивой и реалистичной оберткой из бионического пластика. И вот случилось то, чего Брейн ждал. В момент удара, которым робот намеревался умерить пыл ретивого противника, Брейн заметил складку в том месте, где располагался бедренный шарнир. Пришлось заплатить за это намеренно пропущенным ударом в голову, и Брейн свалился к радости Слоуна, но тотчас поднялся, демонстрируя несгибаемую волю. Потренировавшись еще немного, Брейн со Слоуном расстались, довольные друг другом. Брейн получил представление о своем противнике, а Слоун удостоверился, что этот варвар никакой не супермен, и стоит прибавить машине режим, как она тотчас с ним разберется. Но и учитывая, что это еще не все сюрпризы, которые Слоун приготовил самоуверенному арестанту, выигрыш пари ему был обеспечен.